Глава 21. Сидя в такси, увозившем ее с Риджент-стрит, Элайза Кэррию сохраняла потрясающее самообладание. Несмотря на то, что она вообще крайне редко поддавалась эмоциям, внезапное появление за стеклом перекошенной физиономии Сэмюэля Глейтса произвело на нее сильное впечатление. Элайза мгновенно поняла, что маклер ее узнал. К счастью, водитель, зная адрес, сразу тронулся с места. Первые несколько сотен метров Элайза сидела, затаив дыхание, не зная, что происходит сзади. Глухой кузов такси не позволял наблюдать за шоссе. Подумав, она решила, что если машина застрянет, придется играть ва-банк. Неподалеку от Оксфорд-Серкус констебль приготовил флажок, собираясь остановить движение. Но и тут Элайзе повезло. Водитель свернул налево, прежде чем полисмен успел взмахнуть рукой. Мисс Кэррию тихонько засмеялась. Спасена. Однако опасность была очень близка. Отныне придется себя вести намного осторожнее. Да, можно наслаждаться риском, но совать голову в петлю не стоит. Самой продавать жемчуг Эдриен Ван Дорн было с ее стороны чистым безумием, тем более, что она могла легко поручить это кому-нибудь другому. Такси остановилось у большого магазина. Элайза быстро расплатилась и вышла. Смешавшись с толпой, она села в лифт, спустилась по лестнице и выскользнула из магазина с противоположной стороны. Там мисс Кэррию подозвала другое такси и поехала домой на Клерджа-стрит. Здесь ее все считали безупречно респектабельной особой. За 3 года, что она снимала эту квартиру, на нее не пало даже тени подозрения. Мисс Кэррию считали богатой молодой леди, большой любительницей путешествий. Никто не знал, никуда она ездит, ни чем она занимается. Но прислуга относилась к хозяйке с большим почтением и во время ее отлучек поддерживала дом в образцовом порядке. Элайза тщательно выбирала знакомых. Общение с умными и тонкими людьми доставляло ей огромное наслаждение. Среди прочих на Клерджа-стрит бывал блестящий скульптор Бобби Ленокс с супругой, темноволосой красавицей, и старый профессор Элистер, известный как величайший в мире специалист по мертвым языкам и эрудит. В тот день Элайза ждала ко второму завтраку всех троих. Не прошло и получаса после возвращения хозяйки дома, как вся компания уже сидела вокруг элегантно сервированного стола. «Моя дорогая Элайза», — говорил старый профессор, — «я желаю вам счастья, но всякий раз по пути сюда боюсь узнать о вашем скором замужестве». «Элайза — закоренелая противница брака», — объявил скульптор. Он хорошо помнил, как однажды попытался предложить свою кандидатуру, но получил отказ. Но теперь, женившись на очаровательной и горячо любимой женщине, ни о чем не жалел. Кристина Ленокс поспешила сменить тему. «Я читала ваше интервью во вчерашнем номере «Таймс», мэтр», — заметила она. «По-моему, мы потеряли великолепного специалиста по криминологии в тот день, когда вы решили заняться мертвыми языками. Для такой красивой женщины, как вы, думать о преступлениях преступно», — галантно скаламбурил старый ученый. «Но меня интересует убийство, а пиковый туз просто гипнотизирует», — воскликнула миссис Ленокс. Тонкие пальчики Элайзы нервно стиснули ножку бокала. «Да», — согласился профессор, — «пиковый туз — любопытный феномен. Скажите, а как вы его себе представляете?» Кристина улыбнулась. «Ну, конечно же, очень красивым. Я думаю, что он высокого роста, с короткими вьющимися волосами, приятным смехом и без всякого намека на угрызение совести. Такой человек способен похитить женщину и бросить целое состояние к ее ногам. Он стольких ограбил». «Осторожнее, Бобби!» — рассмеялся профессор. «Как бы ваша супруга не попала на скамью подсудимых!» «А не можете ли вы предсказать дальнейшую судьбу пикового туза, мэтр?» — спросила Элайза. «Ну, это гораздо труднее. Я знаю, что недавно провалился очень хитроумный и тщательно разработанный план его поимки, но, тем не менее, рискну предсказать скоро его арест. Возможно, его предаст именно женщина». «А вдруг туз и сам принадлежит к слабому полу?» — осведомился скульптор. «Ну, в это я никогда не поверю», — воскликнул старик. «Почему?» — полюбопытствовала Элайза. Профессор взглянул на нее сквозь очки. И снова его охватило уже не раз испытанное странное ощущение. Элистер нередко созерцал это почти совершенное лицо. «Да, именно почти». Казалось кощунством искать в этой удивительной красоте какой-то тайный порок. И все же он явно был. Профессор изучал гармонию тонких черт лица, блеск бархатистых глаз, и вроде бы ничто не нарушало очарование, но все-таки... «Нет», — подумал ученый, — «я просто спятил, вот и мерещится всякая ерунда». «Честно говоря», — продолжал он, — «у меня нет никаких оснований не верить, что Туз — женщина. Впрочем, их нет ни у кого. Судя по тому, что я знаю о нем, это загадочное создание вполне может сейчас сидеть среди нас». «О, это было бы очень интересно», — проговорила Элайза, не отводя глаз от кончика сигареты. Наступившую вдруг тишину прервал несколько принужденный смех Ленокса. «А почему бы вам самому не оказаться пиковым тузом, а, профессор? Тут нет ничего невозможного». «Да, действительно», — вторя ему засмеялся профессор.